Тяжелый путь по жизни нас ведет, закон суровый этим миром правит. Лишь сильный до конца свой путь пройдет, а слабые в дороге погибают. Сменяет лето осень каждый год, холодным ветром стая птиц сбивая. Далекие птицы собираются поход, лишь слабых и беспомощных бросают. В далекие птицы собираются поход, лишь слабых и беспомощных бросают. Когда душа устанет от невзгод, и сердце, как стальной пружиной, сянет. Смотрю с тоскою я на синий небосвод, и птиц покинутых в чужбине вспоминаю. На юг по небу клин вожак ведет, к отчизне птиц косяк усталый правит. В далекие птицы улетают перелет, бессильных на чужбине покидая. В далекие птицы улетают перелет, бессильных на чужбине покидая. Когда в ночи от горьких слез не спится, я часто с грустью и тревогой размышляю, что люди тоже, как большие птицы, от жизни к вечности полет свой совершают. Что люди тоже, как большие птицы, от жизни к вечности полет свой совершают. В небо дух наш птицею стремится, к родным краям летит людская стая. Пора и мне с землею распроститься, но крылья к небесам не поднимают. Пора и мне с землею распроститься, крылья к небесам.